С дальними последствиями моего вмешательства тоже далеко не все ясно. Втроем с Ниа и Мишей мы за один вечер фактически уничтожили все возможное сопротивление Кроносу. Хорошо это, или плохо, Зоаларды, отнюдь не прекраснодушные ангелы. Даже если вычесть ярко выраженных ублюдков вроде Кабрала и Гюэта, если забыть, что сам лорд Арханфер давил, как клопов, собственных подчиненных, которые имели несчастье увидеть слишком много, что сулят земле их грандиозные планы. В первом приближении, конечно, сплошные выгоды. Одна только глобализация, настоящая, а не то, что нам под этим словом скармливали в родном мире, чего стоит. На благо человечества теперь пошли все ресурсы, которые раньше шли на войны и подготовку к ним, на охрану границ, на содержание толпы шпионов, дипломатов, таможенников, борьбу с нелегальной иммиграцией и просто на попытки объегорить соседа по планете. Биотехнологии Кроноса снабдили человечество экологически чистой энергией и по-настоящему эффективной медициной. Наконец, процессинг – это воплощение в жизнь идеалов трансгуманизма. Зоаларды свободны от человеческих предрассудков, но, к сожалению, не от человеческих комплексов и страстей. Великий план Арханфера – создать армию зооноидов, погрузить ее на чудовищных размеров корабли и отправить в глубины космоса искать создателей – всего лишь способ компенсировать детскую травму. Нет, я, конечно, сочувствую нашему великому правителю, осиротевшему так давно и так рано, но использовать все человечество для реализации его подростковых комплексов – это как-то слишком. За 10 тысяч лет можно уже и повзрослеть, полететь к создателям и спросить, зачем вы нас создали. Помнится, был такой фильм «Прометей». Там герои тоже исполняли сходную миссию, да спрашивались, почему вы нас создали, потому что могли, а еще я тебя породил, я тебя и убью. Тамошние создатели, помнится, были весьма похожи на наших, тоже любили биотехнологии и живой металл, тоже наплодили сначала всякой дряни, а потом, поняв, что натворили, пытались ее уничтожить. Только в мире Гайвера, мы не те, против кого создавалось биологическое оружие. Мы сами – биологическое оружие. При всей моей любви к чужим, в схватке ксеноморфа с зооноидом я бы поставил на последнего. Вот только как это все объяснить Арханферу, не кино же ему показывать. Воевать против Кроноса у меня нет никаких шансов, я не Гайвер. Остается только попытаться реформировать его изнутри, переманить на свою сторону более-менее нормальных зооалардов, вычистить откровенных маньяков, сделать эту организацию более человечной и поставить перед ней более рациональные цели. Ага, особенно реально это все провернуть за полгода потерянному номеру, изгою, которого и в Кроносе-то еле терпит. Не, наш первый гуль еще цел, цел, но связаться с ним я не могу. Его вывезли из здания сразу после начала аварии, не нарушая целостности заморозки. Хотя погоди-ка, кажется, он пробуждается. Послушай, Лугнакк, тебе не кажется, что ты несколько переборщил с методом отвлечения? Что тело у нас, это, конечно, хорошо, но взрывать ради этого столпы небес. Спокойно, брат, у меня все под контролем. Свидетели мертвы или лояльны до гроба, вторая версия тоже готова. Если молния Зевса будет так глупа, что откажется принять мой подарок, у меня есть те, кто возьмут на себя ответственность. А ничего, что в этих небоскребах в момент атаки находились и мы. Не смеши меня, что такое пара самолетов для Зоаларда? Бороду подпалить боишься? Или тебе жаль Пуркстала, которому теперь придется отдуваться за потерянное имущество и репутацию? Ты зря так легкомысленно об этом рассуждаешь. Ты показал уязвимость Кроноса в целом, а не только японского филиала. Желающие повторить опыт могут найтись по всей земле, в том числе и в наших регионах. «Пусть пробуют», — улыбнулся Кабрал. «Это будет только нам на руку. Мы живо продемонстрируем, что в отличие от Пуркстала, умеем отражать угрозы, а также находить и карать мятежников. Мне бы вашу самоуверенность», — проворчал Джабер. «Ну хоть задачи-то выполнили». Не полностью, немного смутился Лугнакк. «Ликвидировать старика с внучкой не удалось, и нечего ни меня так смотреть. Их конвоировали энзаймы-3. Эти твари почти неубиваемые и быстры, как молнии, а у меня в здании не было ни единого гиперзооноида». Джабер в полном изумлении уставился на сообщника. Ему хотелось сказать Лугнаку очень много неприятных слов, но он сдержался. Только раскола в среде заговорщиков сейчас не хватало. «Брат мой Дек Румигник», — с ангельским терпением произнес он, — «объясни же мне, умом недалекому, какими соображениями ты руководствовался, решив проводить ликвидацию свидетелей одновременно с похищением тела Гайвера, а когда же, до этого было слишком плотное наблюдение, а катастрофа все спишет. Для ликвидации ненужных людей, брат мой, совсем не обязательно устраивать налеты с использованием новейшего биооружия. Избаловала вас с Кабралом дешевая сила, ох, избаловала. Дедушка их и старенький, у него мог просто случиться сердечный приступ. Или у тебя нет биотоксинов, не оставляющих следов в организме, так обратился бы ко мне, у меня этого добра полно, мне не жалко. А что бы ты сделал с девушкой? Заинтересованно спросил Кабрал. Я бы на месте Пуркстала не поверил в случайный сердечный приступ у молодой здоровой женщины, да еще одновременно с дедом. На месте Пуркстала ты бы и внимания не обратил, если бы у тебя под носом передох весь гарнизон, не то, что пара случайных свидетелей. Я знаю твое отношение к персоналу, оно слишком расточительное и порой вынуждает тебя пропускать важные детали. А что касается данной конкретной девушки, понимаешь, чтобы устранить свидетеля, далеко не всегда нужно ликвидировать его физически. Девушка сошла с ума после смерти возлюбленного и деда, что может быть естественнее. Ты можешь это проделать при помощи вторжения в нервную систему. Мне проще подобрать психотропное снадобье. У тебя есть токсины, сводящие жертву с ума гарантированно и надолго. Полный шкаф. Паранойя, кататония, амнезия, галлюцинации, слабоумие, выбирай на вкус. А есть такие, что действуют на зооноидов. Кабрал уже явно что-то обдумывал. Для человеческой формы, сколько угодно. Для боевой. Джабер немного смутился. В принципе есть, но их не так много, и у них очень ограниченная сфера применения. И есть общий недостаток, после 3-5 превращений они напрочь вымываются из организма. А для необратимого воздействия на мозг нужно не меньше 2 часов, так что если зооноид почувствует, что отравлен, он просто перекинется несколько раз подряд, и проведет таким образом полную детоксикацию. Их этому учит, нахмурился Лугнак. Я своим таких инстинктов не закладываю. У моделей, производимых в японской ветви, это входит в базовую программу, кивнул Джабер. И это не учитывая контроль за Алларда. Так что в бою психотропные средства против них неприменимы вообще, а в быту, очень ограничено. Тут лучше летальные или парализующие токсины. Впрочем, перейдем к твоей сфере, Кабрал. Ты уже работал с телом, а как же, витализация прошла прекрасно. Я полностью контролирую его периферическую нервную систему. Кабрал включил видеозапись. Обезглавленное обнаженное тело мужчины атлетического сложения лежало на койке. К нему медленно подбиралось нечто красновато-серое, похожее не то на паука, не то на осьминога, не то на оживший клубок ниток. Что это? Лугнак с отвращением ткнул в тварюшку пальцем. «Всего лишь часть моей нервной системы», — усмехнулся Кабрал. «Нейроимплант, с помощью которого я намереваюсь взять этого безголового во всех смыслах мальчишку под контроль». Паук тем временем подобрался вплотную к телу Агита Макишимы и принялся изучать обрубок шеи ниточками-щупальцами. Расчистив канал спинного мозга, он тут же запустил туда 2 других щупальца, побольше, похожих на веревки. Тонкие паутинки соединились с другими нервами обрубка. По телу пробежала волна зеленоватого свечения. Оно содрогнулось, забилось в судорогах. Паук невозмутимо продолжал латать разорванные сосуды. «Полноценного оживления не ждите», — предупредил Кабрал. «Слишком давно наступила смерть. В принципе, можно заменить все отмершие ткани, но это работа на месяцы». «Плевать», — махнул рукой Джабер. «Пляску мертвецов я себе сам устрою, если захочу полюбоваться. Что с имплантами Гайвера? Каналы управления я нашел. Могу призвать его хоть сейчас. Почему же ты до сих пор этого не сделал? Не ты ли только что упрекал Лугнага в неумении строить планы и думать дальше своего носа? Подумай, что сделает Гайвер Юнит, выйдя в пространство Пхуми и обнаружив, что тело носителя повреждено. Об этом я не подумал. Так значит, Макишима еще может вернуться к жизни, если мы будем дураками, несомненно. Его личность записана в контрольной медали, а восстановить тело носителя из трупа, для Гайвер Юнита пара пустяков. Я не собираюсь повторять ошибку Гюэта, на моей базе убитые враги воскресать не будут. Раз уж мы заговорили о воскресающих врагах, хмуро сказал Джабер, то что вы намерены делать с этим? Он швырнул на стол пачку снимков. В крыше небоскреба зияла дыра диаметром около 5 метров. Сквозь нее была видна 2-я и 3-я. Эти пробоины тянутся сквозь все здание, до -30-го этажа, где расположены криогенные хранилища. Обрати внимание на характер повреждений, Дыры на всех этажах не прожжены, а пробиты. Оставить такие повреждения могла либо гравитационная аномалия, либо достаточно крепкое и массивное тело. Добавлю, что примерно через 15 минут после столкновения я почувствовал сильное гравитационное возмущение. Любой из нас мог бы это сделать, пожал плечами Лугнак. В здании находилось 5 зоалордов. Баркас не покидал подземного комплекса. И Макарум работал у подножия, создавал подушку. Я и Кабрал твердо знаем, что не делали этого. Вне наблюдения оставался только Пуркстал. Но это совсем не в его характере, ломать собственное имущество и подвергать опасности жизни подчиненных. Давай конкретнее, на что ты намекаешь? С уверенностью я сказать не могу, потому что Пуркстал закрыл расследование это всех, кроме Баркаса и Арханфера. Но когда я спросил его, где сейчас Кокон Гайвер-1, он смутился и быстро перевел разговор на другую тему. Может, конечно, наш громовержец просто эвакуировал его на какую-то тайную базу. Но ты в это не веришь, кивнул Кабрал. И я тоже. Из кокона что-то вылупилось, как только система охлаждения вышла из строя. Что-то гораздо сильнее обычного Гайвера. И ни у кого не осталось записи или хотя бы свидетельских показаний, недоверчиво уточнил Джабер. Конечно, там творился полный хаос, но не до такой же степени. У Пуркстала наверняка что-то есть, но я не хочу привлекать его внимание к этой теме раньше времени. Сами попробуем найти. Проследить за друзьями и родственниками Фукама Чишо, это само собой, а его самого объявить в глобальный розыск. Но этого мало. Мы не знаем, что за тварь вылезла из кокона, и как много в ней осталось от прежнего мальчишки. Поэтому нужно искать параллельно обоих, человека и монстра. Ну и как ты собираешься искать неведомое существо, не зная ни его вида, ни способностей? По гравитационным колебаниям, не так много на Земле существ, способных их производить. Это верно, вот только способных эти колебания воспринимать, не намного больше. Пока что, усмехнулся Кабрал, только пока что. К концу этой недели у меня будет достаточно гравитационных сенсоров, чтобы перекрыть всю Японию. Птичка далеко не улетит. Отделавшись наконец от назойливых сообщников, Кабрал Хан спустился в подвал, где его ожидал главный приз дня – тело клона Оптома. Конечно же, Гайвер важнее и перспективнее, однако с ним еще предстояло немало повозиться, чтобы подчинить себе. К тому же за работой с этим образцом наблюдали Лугнак и Джабер, достичь чего-то без их ведома не удалось бы. Хотя паразитка брала и поставил в теле Макишимы пару закладок, тщательно замаскированных узлов собственной ткани, которые не дали бы захватить контроль кому-то другому. Но и только. Совсем другое дело, Аптом. Он никому из зоалордов, кроме Кабрала, не интересен. Даже Баркас, создатель этого уникального существа, считает его всего лишь вышедшей из-под контроля игрушкой, подлежащей немедленному уничтожению. Определенно, все они лишены воображения, и поэтому не заслуживают власти. Какая ирония, что перспективы этого потерянного номера разглядел именно Кабрал, зоалорд, чья сила была подобна оптомовской, только в 1000 раз больше. Казалось бы, что может быть интересного в твоей собственной упрощенной и ослабленной копии? Если бы у Оптома было какое-то подобие зоокристалла, он вполне мог бы считаться прототипом Хана, как Мураками был прототипом Дюэта. Однако уникальность Оптома в том и заключалась, что никакого кристалла у него не было. Ассимиляция зооноидов, почти бесконечная регенерация, смешивание и усиление похищенных способностей, самоклонирование – все это было не так уж сложно повторить при необходимости. Но чтобы прожить больше нескольких месяцев, такому существу требовался необычайно мощный источник биоэнергии. Аптом же преспокойно пользовался своими силами направо-налево, и умирать явно не собирался. Дивная экономичность, вот что по-настоящему завораживало в этом образце. Как если бы кто-то построил сверхзвуковой истребитель, приводимый в движение педалями от велосипеда. Если Баркас действительно случайно открыл способ создания дешевых и стабильных метаморфов-ассимиляторов, то перед Кабралом открывались просто невиданные перспективы. Перед мысленным взором Кабрала уже стояла его личная армия клонов, почти бессмертных, способных адаптироваться к любой обстановке, увеличивать свою численность за счет пожираемого противника. Солдаты этой армии будут не просто идеально покорны и дисциплинированы, каждый из них будет самим Кабралом, его продолжением, его руками, глазами и голосом. Эта армия настолько же превзойдет силы других зоалордов, настолько те превзошли национальные армии в День Икс. Став тысячеликим, тысячеруким божеством, всезнающим, вездесущим и всемогущим, он, пожалуй, сможет помириться с самим Арханфером. Кабрал торопливо закрыл свой разум и стер соответствующие мысли на всех уровнях сознания. Он слишком увлекся, думая так громко. Если Верховный Заалард услышит, жизнь будущего владыки Вселенной не будет стоить и ломаного гроша. Просканировав пространство Сварги вокруг и убедившись, что его никто не подслушивал, Кабрал ввел личный код, и разморозка псевдооптома началась. Это процесс небыстрый. Биоэнергия в теле практически отсутствовала, и ее приходилось вливать небольшими порциями в оживающие клетки. Впрочем, для профи уровня Кабрала даже столь сложная операция была детской игрой. Тело, всплывшее из жидкого азота, оплели тысячи щупалец. Одни доставляли питательные вещества, другие – биоэнергию, третьи контролировали физиологические процессы, четвертые сливались с нервной системой и перехватывали ее активность. Что тут у нас, биокарман отсутствует. Прирастим, мелочи какие. А регулин в теле на нуле, ерунда, повысим, только надо сначала вычистить геном от вируса. Главное, самому не заразиться. Потеря способностей была бы для Кабрала сейчас худшим из возможных вариантов. Конечно, не создан еще вирус, способный поразить тело Заалларда, но лишняя перестраховочка не помешает, совсем не помешает. Вот мы сейчас гематоэнцефалических барьерчиков наставим, и мембран фильтров, и антитела специальные на охоту запустим, и энергощит еще на всякий случай, вот теперь точно не пролезет, можно продолжать работу. Вины Хана в трагедии облачных врат не было, это была целиком и полностью импровизация Лугнатга. Кабрал сам изрядно удивился, когда свет погас, а люди вокруг заорали об атаке. Но удивление и возмущение еще не означали, что Заалард хоть на секунду потерял свою обычную смекалку и быстроту мышления. И прежде, чем кинуться на помощь погибающим людям Пуркстала, как полагается благодарному гостю, он быстренько ликвидировал парочку свидетелей и прихватил замороженное тело. Пожар все спишет. Острый укол интуиции отвлек его от воспоминаний. Что-то было совсем не так, он уже закачал в тело клона столько биоэнергии, что хватило бы на десяток гиперзооноидов, однако ее уровень по-прежнему продолжал оставаться низким, не таким низким, как до начала терапии, но явно не соответствующим той мощи, которую Кабрал истратил. Вдобавок, начал пробуждаться мозг, не регенерировать, не отрастать заново, это было бы нормально, а именно пробуждаться, как после спячки. Это тоже было по меньшей мере странно, ведь нейроны от кислородного голодания гибнут первыми. Немного поспешно отключив мозг клона, Кабрал вывел питающие щупальца из организма, оставив в нем только сенсорные, и глубоко задумался. Старый дурак намутил что-то совсем из ряда вон, как бы не более загадочное, чем Гайвер Юнит. Во всем теле существа происходили восстановительные процессы, но эти процессы ничего общего не имели с обычной, пластической или даже четырехмерной регенерацией. Впрочем, к четырехмерной и пластической этот клон вообще не должен быть способен, к первой из-за отсутствия биокармана, ко второй из-за нулевого уровня регулина. Ему оставалось только классическое медлительное восстановление, на которое способны все живые существа, переварить погибшие клетки и вырастить новые. Здесь же клетки возникали буквально из ниоткуда, в считанные мгновения собирались из межклеточного вещества, словно само время обращалось вспять. Этот эффект был настолько силен, что Кабралу стоило большого труда удержать в теле свои нейроимпланты, их ощутимо выталкивало наружу. Впрочем, это продлилось недолго. Хан ощутил, как его щупальца немеет, руку закололо едва ощутимым холодом. Как только Кабрал отказался накачивать его энергией, чертов клон принялся сам ее высасывать, вместе с кровью и цитоплазмой. Эта дрянь, кажется, всерьез вообразила, что сможет съесть Заалларда. Гнев Хана вскипел с такой силой, что ударная волна превратила в пыль оборудование стоимостью в миллионы эрфа, а в броневых стенах образовались изрядные вмятины. Энергии хочешь, гаденыш мелкий, проголодался, насекомые, так на, подавись. Плазменный шквал разнес паразита на атомы, прежде чем Кабрал сумел унять ярость, и сообразил, что только что своими руками лишил себя главного трофея. Вот и все, конец нашему первому гулю. Мысленный голос Миши был скорее весел, чем разъярен. А выпить за Алларда, как я посмотрю, тебе все же слабо. Не пытайся меня раздразнить, малыш, тебе для этого не хватает пары столетий опыта. Через гуля, разумеется, слабо. Если бы я был в собственном теле и в полной силе, Кто знает, возможно и получилось бы. Извини, мне просто все еще немного странно наблюдать за схватками монстров такого масштаба. Инстинктивно все время пытаюсь понять, кто же здесь круче. Можешь не объяснять, я сам понимаю, что это идиотский вопрос. Все зависит от ума и обстоятельств. Именно так, малыш. Слушай, а сколько времени тебе понадобится, чтобы войти в полную силу, чтобы достичь максимума, возможного в этом теле, около 5 лет, хотя скорость сильно зависит от того, как часто ты сможешь кормиться. Слава богу, до появления полноценного прародителя мертвых апостолов в Токио мы не доживем, хотя и странно такому радоваться, но сейчас-то Кабрал нас накормил с лихвой, да, хотя усваивать его энергию с непривычки было сложно. Почти 9/10 я потерял при перекачке или оставил в теле гуля. Остатка хватило на просто хорошую кормежку. Это не очень хорошо, конечно, но по крайней мере, тело полностью восстановлено, и ближайшие пару суток думать о свежей крови не придется. Встаю с кровати, одеваюсь, вежливо объясняю медсестре, что чувствую себя прекрасно, а жить мне осталось всего 1/2, и тратить время впустую, валяясь на кровати, как-то совсем не хочется. Мистические глаза не использую, они заставляют поверить в любую ерунду, лишь бы собеседник не был уверен в обратном. А мне нужно достоверное объяснение, максимально приближенное к реальности. Да и девушку подставлять не хочется, она вполне симпатичная. Выхожу из больницы очень вовремя, прямо как будто меня дожидались. Такое зрелище не каждый день увидишь. 2 небоскреба облачных врат, которые столпами высились над городом, подавляя его своей огромностью, вздрагивают и начинают оседать. Контролируемый снос. Взрывчатка не используется. Кронос не мог упустить такой шанс продемонстрировать собственную мощь и восстановить пошатнувшуюся репутацию. 6 гиперзоноидов породы Мюмилзи, выстроившись по периметру, прессуют здание звуковыми волнами. Оно аккуратно складывается внутрь себя, как карточный домик. На соседние дома не попадает ни осколочка. Более того, даже грохота не слышно, все происходит в полной тишине. Несколько секунд кажется, что я оглох, потом вспоминаю, те же мюмилзи могут создавать поле гармонизированных вибраций, в котором все звуки мгновенно гасятся. Интересно, а что они будут делать с токсичной пылью? Или здесь она не токсичная? Все проще, пыли практически нет. Позже я узнал, как они этого добились. Строительные материалы, используемые Кроносом, вообще сравнительно мало пылят при разрушении, они больше похожи на пластик, чем на бетон, а перед сносом их еще опрыскали изнутри и снаружи специальной эмульсией, связывающей мелкие частицы. Не только потому, что Кронос заботится о здоровье населения, просто без пылевых облаков картина обрушения видна в мельчайших деталях. Это гораздо зрелищнее, чем туча на месте ВТЦ. С той же целью и дым разогнали. Примерно 1.5 часа я гулял по улицам и никого не трогал. Заглянул в одну кафешку, перекусил, насладился дружными возмущенными воплями Миши и Ня. Правильные вампиры питаются только кровью, а зооноиды вообще ничего не едят. А идите вы знаете куда, мне просто нравится есть. Не ради насыщения, а ради вкуса. Настоящая японская еда, понимать надо. Жалко, что ли? Так я не за ваш счет заказывал, а на средства Кроноса. Наличных у меня при себе нет, но Пайцза помимо прочего исполняет и функции кредитной карточки. А дальше произошло именно то, на что я и рассчитывал. Не успел выйти из кафе, как ко мне очень вежливо подходит 2 гиперов в штатском. Еще 2 страхуют их с безопасного расстояния. Полезно все же делить тело с опытным боевиком. Без навыков ни охрена с 2 я бы 2-ю парочку заметил. Господин Ниазикстоул, доктор Баркас просит вас срочно прибыть к нему в лабораторию. Что ты себе позволяешь? Зикстолу, думаешь, что если стал потерянным номером, дисциплина тебя уже не касается? Нет, доктор Баркас, просто если бы я не сбежал, вы бы еще 2 месяцев собирались меня обследовать, а так сразу вспомнили, что я уникальный образец и мной нужно заниматься. Но вслух я этого, конечно же, не скажу. Я просто не получил никаких распоряжений относительно своих дальнейших действий после катастрофы, поэтому пришел к выводу, что вы слишком заняты, и беспокоить вас не имеет смысла. Агенты моего уровня имеют право на самостоятельное действие, поэтому правил я не нарушил. Так как мне осталось жить всего 1/2, я не мог растрачивать оставшееся время, лежа на койке. Выписка из больницы прошла без эксцессов, мое местоположение вам известно и вы могли вызвать меня в штаб-квартиру в любой момент, что и сделали, когда я вам понадобился». Баркас недовольно сдвигает кустистые брови. «Вроде придраться ко мне и ни за что, хотя минуту назад он был готов размазать мятежного охотника по стенке. Единственное, что можно мне предъявить, не характерное для гиперзооноида поведение, но это еще не статья. Кто знает, какие сдвиги в голове произошли у этого мутанта при неудачном репроцессинге. Убивать всех подряд не рвется, приказы понимает, уже хорошо. Ладно, залезай в бак. Ты сейчас уникальный образец, ничего подобного мне не встречалось. Я даже не уверен, что тебя можно отпускать в бой, пока как следует не изучу. Ну еще бы, уверен, что мертвых апостолов тебе под микроскоп до сих пор не попадало. Привлекать к себе внимание ведущего генетика Кроноса – не слишком хорошая идея. Но Миша сам виноват, нифиг было скрывать от меня жизненно важные факты. Теперь добываю их, где смогу. Невероятно, бормочет доктор через полчаса, когда я вылез из бака, просто невероятно. Я думал, что олух-врач из больницы просто перепутал показания приборов. Но все так и есть. Уровень апоптоза в какой-то момент снизился практически до нуля, хотя сейчас он снова растет. Если такие непонятные сбросы будут повторяться, можно смело говорить о нескольких месяцах жизни. Знать бы еще, что их вызывает. Пока не даст о себе знать энергетическое истощение, да. Скажите, доктор Баркас, а что это вообще такое, энергетическое истощение? Это же не просто исчерпание запасов энергии. Не может в моем теле храниться столько энергии, чтобы на полгода хватило. А если бы все-таки могло, то я мог бы продлить свою жизнь, реже переходя в боевую форму и не вступая в сражения. Баркас смотрит на меня так, как будто у меня рога выросли. Хотя нет, в Кроносе эта метафора звучит по-дурацки. Выросшие рога бы доктора не удивили, навидался их много и всяких. Для Зекстала это вообще совершенно естественная вещь. А вот мое любопытство его явно удивляет. В голове что-то шевелится. Зоалард снова пытается меня прощупать. Знает, что это бесполезно, но любопытство сильнее логики. Миша на помощь не спешит, приходится ставить щит самостоятельно. Хрен тебе, я, потерянный номер, ясно, на нас эти ваши штучки с мозгами не действуют, потому что мозгов у нас нет. Хмм, почему ты этим интересуешься? К счастью, ответ у меня уже готов. Охота на оптома может затянуться надолго. Я не могу умереть, пока моя месть не осуществится. А когда лежишь в баке для процессинга, очень много времени на размышления. Нужно знать своего врага, чтобы бороться с ним. Сейчас мой враг – собственное тело. Старик облегченно вздыхает. Кажется, моя версия его удовлетворила. Добродушно посмеивается. Ты надеешься за полгода найти ответ, над которым десятилетиями бились лучшие умы Земли. С помощью древнего вампира и послезнания вашей манги, вполне может быть. Но этого я тоже вслух не скажу. Конечно нет, но это все-таки мое тело. Ваши приборы не чувствуют его так, как я. Если я буду знать, что искать, возможно, я смогу помочь вам в его исследованиях. Вы же хотите понять, что со мной происходит, доктор? Я тоже. Ну ты и наглец. Ты хоть знаешь, что СИС и ССС? Нет. Смиренно опускаю глаза. А биоизмерение? Биоэнергия? Знаю. Уже неплохо. Биокарман? Точно нет, но догадываюсь. Изолированное подпространство, связанное с каждым живым существом, с каждым разумным существом. Неизвестно, есть ли биокарманы у животных, обнаружить их пока не удалось. Но у каждого человека есть. Баркас невольно переходит на лекторский тон, забывая, что он в лаборатории, а не перед студентами. Я восторженно хватаю крупицы его мудрости. Все биокарманы являются частью единого параллельного пространства, биоизмерения или пространства сварги, как его называют зоаларды постарше. Это термин из индуизма. Там сваргой или индралокой назывались небеса, обитель богов. Наш мир, тот материальный мир, который мы знаем с рождения, был, соответственно, назван пространством Пхуми, обозначение земли в индуизме. Создатели знали о существовании сварги и умели ею пользоваться в полной мере. Наши знания гораздо более ограничены. Мы не знаем протяженности биоизмерения, не знаем, есть ли там материальные тела, кроме тех, которые мы сами туда помещаем. Мы только знаем, что оно наполнено потоками света, биоэнергии. Как полагают некоторые зоаларды, это энергия всех умерших и еще нерожденных людей, а может быть и не только людей. Возможно, это святотатство, то, что мы делаем. Используем для создания биологического оружия память предков и жизни еще нерожденных поколений. Другие говорят, что мы обкрадываем таким образом саму планету, и что если мы продолжим в том же духе, жизнь на ней станет невозможной. Но кто бы устоял перед таким искушением? Зикстоул. Против, всего лишь неподтвержденные теории. За, огромные перспективы. Неограниченная, экологически чистая энергия, самой природой приспособленная к слиянию с живым организмом. Все проблемы, стоящие перед человечеством, войны, голод, болезни, изменения климата, исчерпание полезных ископаемых, решаются в одно мгновение, достаточно лишь протянуть руку и зачерпнуть из этого неисчерпаемого колодца. Он раздраженно махнул рукой, немного увлекся. Половина этих слов для тебя пустой звук, не так ли? В своих закрытых поселениях вы понятия не имеете, что беспокоит обычных людей во внешнем мире. Ладно, вернемся к проблемам твоей физиологии. Когда зооноид находится в человеческой форме, его боевое тело плавает в биокармане. И, конечно, пропитывается биоэнергией, иначе называемой также праной или ци, как радиацией. Биоэнергия лечит его раны, заменяет ему дыхание и еду. При превращении, все наоборот. Человеческое тело насыщается и лечится в потоках сварги, а боевое, испытывает все невзгоды и превратности материального мира. Если одно из твоих тел получило тяжелейшие раны, достаточно перекинуться, и через месяц оно будет как новенькое, без всякой медицинской помощи. А здоровый зооноид, перекидываясь каждые 5 часов, и давая телам по очереди насыщаться энергиями сварги, может прожить вообще без еды. Ты дитя сытого 20-го столетия, Зикстоул, тебе не понять, насколько эта последняя возможность шокировала нас в те годы, которые сейчас называют эпохой великих географических открытий. Мир, где каждый человек станет подобен богам, за это мы готовы были продать души, и, кажется, продали. Мы работали, как проклятые, 300 лет, чтобы приблизить это время, а взамен получили лишь плевки и проклятия. Престыженно молчу. С этой стороны я на Кронос как-то не смотрел. Они казались мне всего лишь горсткой властолюбивых заговорщиков. А сами себя, получается, считали спасителями мира? Ну явно ведь не все так считали. Тот же Кабрал на благо человечества плевать хотел. С высоты роста Драглорда. Плазмой. Осторожно сворачиваю разговор к более безопасной теме, пока старик не пожалел, что предался ностальгии. Но рядовой зооноид не может пользоваться биоэнергией в материальном мире. Я правильно понял? Конечно, правильно, раздраженно отмахивается Баркас. И конечно, это нас бесило, всех, кто изучал теорию процессинга. Как если бы у тебя было войско с идеально защищенным и очень богатым тылом, но на поле боя из этих богатств невозможно было взять ни копейки, только то оружие и снаряжение, которое солдат может унести с собой. В пространстве Пхуми этим волшебным током нашлась бы масса применений. Мы бились над этой проблемой 2 столетия, извели прорву подопытных, но в конце концов нашли решение. Это я создал первую энерголинию, Зикстоул, биологический проводник, вживляемый в боевое тело. Находясь в течении их сварги, он впитывает в себя их энергию, как губка воду, а после перехода в мир Тхуми, постепенно отдает ее другим органам. Так появился первый гиперзооноид, не только лучше вооруженный, более совершенный во всем, более сильный, быстрый, ловкий, чем аналогичные модели без энерголиний, потому что биоэнергия оказалась не только топливом, но и поистине универсальным катализатором. Каждый орган, к которому она приливает, становится эффективнее. Она увеличивала прочность костей и суставов, силу мышц, чувствительность глаз и ушей, скорость прохождения сигнала в нервной системе, выносливость сердец и легких. Ты понимаешь вообще, что значило подобное открытие для биоинженера? Не нужно больше мучиться с выбором подходящего материала и подходящего питания для органов, искать пути биосинтеза того и другого, проверять на совместимость с остальным организмом, рассчитывать габариты органа, чтобы вписать его в форму тела, прокладывать к нему расширенные сосуды для питания, измерять нагрузку на сердце, переводить это все на язык генных цепочек, вообще ничего не нужно. Знай себе, выбирай, куда подкачивать энергию. Некоторые мои ученики настолько обленились, заполучив доступ к этому эликсиру жизни, что сочли обычную биологию ненужной и слишком сложной для себя. Таких я гнал нещадно. Но все же метод биоэнергетического усиления прописался в наших лабораториях навсегда. Он был слишком хорош, чтобы от него отказываться. Он насмешливо глянул на меня. Что? Половину ты уже знаешь, а вторая неинтересна? Небось думаешь, разболтался, Старик, переходи к теме уже, или вовсе передумал средства от истощения искать, дальше сложнее будет. Это тебе не гайвером морды бить. Что вы, лорд Баркас, мне никогда еще не было так интересно. Прошу вас, рассказывайте дальше, я не лгу и не притворяюсь. Это Зигстол вот-вот уснет, ему не интересно все, что нельзя применить на практике. А для меня история разработки зооноидов столь же увлекательна, как и их боевые возможности. Тем более, сложность изложения пока невелика на самом деле, где-то на уровне научно-популярных журналов моего мира. Видимо, Баркас все же делает скидку на то, что имеет дело с тупым солдафоном. И прекрасно, он недоверчиво косится на меня, но все же продолжает. Но понимаешь ли, Зигстол, некоторым, я не буду называть имен, они тебе ничего не скажут, и этого оказалось мало. Они стали заявлять, что емкость энерголиний, видишь ли, слишком мала, и гиперзооноид после трансформации быстро исчерпывает свои запасы. Поначалу они просто пытались увеличить количество линий или емкость отдельной линии. Я и сам принимал участие в подобных опытах. Это было полезно и не слишком опасно. Правда, гиперы с большим количеством линий были слишком нестабильны, а с чересчур длинными линиями, слишком долго перезаряжались. И тогда одному умнику пришло в голову соединить энерголинии в двух телах, человеческом и боевом. Получился единый энергетический контур, половина которого постоянно находилась в пространстве Пхуми, а вторая в Сварге. Постоянно работающий насос, понимаешь, в каком бы облике ни находился носитель этого контура, поток энергии не прерывался, он просто менял при трансформации направление на обратное. Это решение было названо схемой сообщающихся сосудов, ССС. Традиционная схема питания гиперзооноида была, соответственно, названа схемой изолированных сосудов, СИС. С постоянной подпиткой от мировых токов, их носители были практически непобедимы, как ты. Он с обвиняющим видом ткнул пальцем в мою грудь. Ходячая дырка в барьере между двумя мирами, одно время казалось идеальным решением. Некоторое время даже всерьез обсуждался вариант перевода на ССС всех вновь производимых гиперзооноидов. А потом подопытные начали умирать, один за другим. Просто распадались без всяких видимых причин. И вы смогли определить, чем это было вызвано. Пришлось изрядно помучиться, но да, видишь ли, Зигстол, биоэнергия каждого живого существа обладает собственной уникальной частотой. Это условное обозначение – частота. Она не вибрирует, просто немного похожа на частоты электрического тока. С тем же успехом можно назвать это цветом или запахом. Так или иначе, у каждого человека, или зооноида, она своя. А частоты течения сварги значительно отличаются от частот той биоэнергии, что течет в любом из нас. Это как бы усредненная частота всего мира, пульс планеты, а может быть и целой вселенной. И эти частоты, как радиация, постепенно убивали носителя. В каком-то смысле да. Видишь ли, в изолированных сосудах мировая биоэнергия не опасна. Мы как бы зачерпываем воду из источника и даем ей отстояться. Циркулируя в твоем организме, в твоих энерголиниях, вселенская ЦИ постепенно меняет частоту и становится твоим собственным. Но в сообщающихся сосудах все наоборот. Когда через тебя ежесекундно хлещет поток чужеродной энергии, многократно превосходящий твою собственную, организм постепенно начинает под нее подстраиваться. Он забывает, как вырабатывать собственные ЦИ. Его собственные частоты звучат все реже и слабее, пока не окажутся полностью заглушены мировой частотой. И когда это происходит, Баркас пожал плечами. Стенки биокармана растворяются, и его содержимое уносит течениями сварги. Возможно, это и не смерть. Просто граница между тобой и внешним миром становится не нужна, когда внутри то же самое, что и снаружи. То есть энергетическое истощение, название условное, так же, как частота, правильно. С таким же успехом можно назвать это явление энергетическим переполнением. Ну, в принципе, да. Я тебе больше скажу, Зигстол, большинство названий, с которыми мы здесь работаем, условные. Просто потому, что надо же было это как-то обозначить. Когда кто-то в японском филиале впервые выдумал термин гиперзооноид, я подумал, что ничего глупее и пошлее быть не может. А сейчас это дурацкое слово во всех документах проходит вполне официально, мы им пользуемся по 100 раз в день, и не замечаем ничего странного, как это мне знакомо. Но если вся проблема в чересчур быстрой циркуляции, то нельзя ли поставить между контурами двух тел заглушку, что-то вроде крана, который бы открывался во время боя, и был закрыт все остальное время. Тогда энергия в теле сможет отстояться и вернуться к собственным частотам организма, если я правильно понял. Баркас насмешливо хмыкает. А на сердце или на горло ты себе заглушку поставить не пробовал? Прекращение потока в боевой форме убьет тебя за пару минут. Это тело настолько набито различным оружием, что без постоянного притока энергии извне просто не жизнеспособно. А у человеческой формы резкая остановка потока вызывает сильнейший шок. Может, ты и не умрешь с первого раза, но инвалидом станешь наверняка. Причем, скорее всего, инвалидом умственным. Нервные клетки переносят такие фокусы хуже всего. Так, а если не резко, если постепенно снизить уровень до безопасного, чтобы шока не было, и организм успевал восстановить естественные функции, это было бы неплохо, но, к сожалению, неосуществимо. У энерголинии нет промежуточного состояния пропускать часть энергии, только открыто и закрыто. ХМ, а если откачивать часть энергии, чтобы обеспечить плавное снижение, поток ускорится, чтобы восполнить недостачу в том месте, откуда идет откачка, а общий энергетический уровень не изменится. Но знаешь, мне нравится ход твоих мыслей. Почему ты не задавал таких вопросов раньше, Зекстел? Если бы я услышал от тебя что-то подобное до репроцессинга, ты мог бы стать моим ассистентом в лаборатории, а стал всего лишь одноразовым подопытным кроликом. Если бы ты знал, лысый, как я сам об этом жалею. Но, увы, сказать тебе об этом я не могу. И так уже подозрительно косишься. Ладно, попробуем удивить еще больше. Сам не знаю, доктор Баркас. Возможно, превращение в потерянного номера как-то затронуло мой мозг. Или близость смерти так влияет. Или постоянный приток биоэнергии заставляет нервные клеточки активнее шевелиться. Мне сейчас все интересно. Но не волнуйтесь, от этого я не стану плохим солдатом. Я по-прежнему готов исполнять свой долг, любой ценой. Еще один вопрос, и я от вас отстану, обещаю. Ну-ну, задавай свой вопрос, посмотрим, как твои клеточки работают. Я знаю много модификаций мозга, но ни одна из них не делала своего обладателя умнее. Легко превратить человека в визжащее животное или в бесчувственный нерассуждающий механизм, а вот наоборот. Даже Кабрал, уж на что голова большая, а все не впрок. Скажите, доктор, а если сделать наоборот? В момент закрытия канала направить в тело подопытного очень сильный поток энергии извне, чтобы избежать шока, а потом осторожно и постепенно снижать его до естественного уровня. ГХМ. Интересный подход. Что-то в этом есть. Ничего не могу обещать без эксперимента, но теоретически, сработать может. Так почему бы не провести этот эксперимент, если, конечно, он не нарушает ваш график. Время я как-нибудь выкрою. Навскидку мне видится как минимум две проблемы. Во-первых, тебе, то есть подопытному, придется после каждого принятия боевой формы бегом мчаться в лабораторию на сеанс выключения. А во-вторых, Зоалорд мрачно усмехается в бороду, придется где-то найти, или придумать, достаточно мощный и компактный источник биоэнергии, способный существовать и работать в пространстве Пхуми. Биогенераторы, которые мы сейчас используем в лабораториях, не дадут и сотой доли нужной мощности. Разрядники дадут, но менее 1/10000 того времени, которое требуется для плавного сброса. Значит, будем искать. А что мне еще остается? Один такой источник я знаю, более того, всего несколько часов назад хорошенько из него напился. Только вот вряд ли удастся уговорить кого-то из Зоалордов стать моим постоянным донором. А сколько примерно займет безопасный выход на обычный уровень? Не меньше 2 часов, если снижать поток плавно и постоянно. Хотя я бы предпочел сутки, так безопаснее. А теперь заткнись, и дай мне наконец нормально поработать. Мы еще со странным распадом не разобрались. Обломс, сутки возле моей постели никто из Зоалордов стоять не будет, даже любопытный Баркас или добрый Пуркстал. Предложить вырастить еще одного зооноида по ССС и использовать его в качестве донора? Ага, доктор-то может и согласиться, в научных целях, но кем после этого буду я? Аризонская штаб-квартира, генеральный штаб Кроноса, с виду впечатляла гораздо меньше, чем километровые небоскребы, которые мировое правительство возводило публично после прихода к власти. База была построена внутри и под одной из скал, находящихся на территории долины монументов на северо-востоке штата Аризона. Снаружи ее опознать вообще невозможно, скала выглядит нетронутой, никаких подъездов или построек спутников. Но внутри находилось гигантское сооружение, сотни этажей сложнейшей аппаратуры. Высота надземной части базы, самой скалы, превышала 600 метров, но подземная часть уходила в глубину где-то на 3700 метров. Снабжение осуществлялось через замаскированные вертолетные площадки в верхней части скалы. На остановившийся у подножия скалы джип поначалу не обратили должного внимания. Долина монументов по праву считается одним из самых красивых мест в мире. Здесь часто бывают туристы. Разумеется, паре дежурных было приказано следить за ней повнимательнее, но одиночный транспорт не мог представлять опасности для базы, битком набитой зооноидами. Даже будь у него в багажнике атомная бомба, она не нанесла бы базе значительного ущерба. Впрочем, эту чисто теоретическую угрозу прикинули лишь для порядка. Достать в наши дни ядерную боеголовку было практически нереально. Сразу после дня Икс Кронос уничтожил все заряды, какие сумел найти, и закрыл производство в бывших ядерных державах. Однако теракт в Японии был все еще на слуху, и командующий базой предпочел перестраховаться. Когда из машины в течение получаса никто не вышел, к ней был направлен дозор из двух зооноидов. «Тут никого нет», — изумленно крикнул разведчик, обшаривая машину. «Не может быть», — ответили ему с пункта наблюдения. «Проверь тщательнее. Я пока уведомлю дежурного инспектора». Изумление дежурного можно было понять. С того момента, как машина подъехала, с нее ни на миг не сводили глаз. Даже если предположить, что водитель умел становиться невидимым, говорят, некоторые филиалы разрабатывали зооноидов с такой способностью, ему бы все равно пришлось открыть дверь, чтобы выйти. Не мог же он улетучиться газом в форточку, открытую всего на 3 сантиметра. Джейк, зооноид породы Таброс, на всякий случай заглянул под машину. Там тоже никого не было, как и в багажнике, который проверил его напарник Вамар. По спине от чего-то пробежали мурашки. Как там пропаганда Кроноса говорит, зооноиды – идеальные солдаты, не знающие слабости и страхов. Чушь, то есть в боевой форме бояться действительно невозможно, а вот в человеческой, куда же ты денешься от старых добрых рефлексов, унаследованных еще от обезьяньего предка. Нестерпимо захотелось трансформироваться. Ха, да в боевой форме он бы вскрыл эту жестянку на колесах, как банку консервов. Но правила запрещали менять облик, пока не наблюдалось никаких признаков угрозы, как и портить чужое имущество. Кронос дорожил своей репутацией и не хотел пугать случайных прохожих, а дурные предчувствия к отсчету не подошьешь. Он бы выругался, но шлем передаст любой звук на центральный пост, причем разговоры записываются. Джейк служил в штаб-квартире всего 2 месяца, и совсем не хотел вылететь отсюда охранять какой-нибудь периферийный филиал. Все записи в личном деле должны быть безупречны. Поэтому Джейк просто молча переключил визор на усиление света и полез внутрь. Он не сомневался, что машина пуста, но, возможно, обыск позволит определить, откуда она взялась и кому принадлежит. Что-то холодное дотронулось сзади до шеи Джейка. Холодное и слегка влажное, но несомненно живое. Он вздрогнул от этого прикосновения и попытался обернуться. Что-то обвило его шею с такой же быстротой, как захлестывается плеть. Джейк, раскрыв рот, лихорадочно ловил воздух. Руки его оказались плотно прижатыми к телу. Что-то затрещало в наушниках шлемофона и перед глазами потемнело. Он смутно осознал, что это отключился визор. Теперь в диспетчерской не услышат, как он будет умирать. Почему-то навалилась свинцовая уверенность, что живым из этого злосчастного джипа он уже не выйдет. Зарычав от ярости, Джейк перешел в боевую форму. Бронированная морда Таброса в клочья разнесла шлем, превращенный неведомым противником в смертельную ловушку. Он встряхнулся, готовясь легким движением разорвать на части и машину, и нападающего. Не получилось. Тело ему не подчинялось. Боли не было, только холод и онемение, стремительно расползающиеся по телу. Сначала исчезло ощущение ног, потом кистей рук, предплечий, плеч, живота, груди. Зооноид наблюдал, как умолкает система самодиагностики, со странной отрешенностью. Бояться он не мог, так как уже трансформировался, а как-либо проявить ярость и боль, сжигавшие изнутри, не мог, так как тело ему не принадлежало. После того, как он перестал чувствовать шею, начало темнеть в глазах. Спустя 2 минуты, голый и немного растрепанный Таброс в человеческой форме вылез из машины, вытаскивая обломки шлема и обрывки униформы. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил напарник. «Да так, какая-то сволочь там внутри установила электромагнитную ловушку», – буркнул Джейк. «Хулиганы развлекаются». От разряда электроника в шлеме перегорело. С перепугу даже трансформировался. «Ох и влетит мне за это. Больше ничего интересного. Уверен, Но не могли же они в воздухе раствориться, может, это был зооноид, который приехал и покончил с собой в знак протеста, а тело самоликвидировалось. Странное место для публичного самоубийства, документов не нашел, нашел, Табрис помахал в воздухе барсеткой, внутренне заглядывал, теперь это уже не наша забота. Вызывай команду экспертов и пошли отсюда, что-то мне не по себе, и вызови интенданта, шлем надо заменить. Вамар все еще колебался, и Джейд как бы невзначай потянул его за собой. Там, где его пальцы коснулись руки напарника, на коже остались бледные пятна, которые начали быстро расширяться. А через полчаса в штаб-квартире начали исчезать зооноиды. Мне Баркаса прямо жаль, честное слово. Весь мир как будто задался целью не давать старому ученому нормально поработать. То у него образцы сбегают, то небоскребы взрываются. Вот и теперь, не успел он толком углубиться в исследование потерянного номера, толком в данном случае значит более 3 часов, как включился видеоэкран. Лорд Баркас, голос блондина в очках заметно дрожал. Штаб-квартира в Аризоне атакована оптомом. Мы потеряли уже более 300 зооноидов. Оптомом. Не знаю, кто это выдохнул, я или Гамилькар. Возможно, мы оба. Значит, пока мы ловили этого сукина сына в Японии, прочесывая каждый миллиметр, он каким-то образом умудрился проскользнуть через все кордоны и биодетекторы, и перебраться в Америку. С другой стороны, чему я, собственно, удивляюсь? Удивляться, скорее, надо тому, как Кронос вообще собирался поймать эту тварь. Выследить, да, с моей помощью, но в высшей степени глупо надеяться, что стандартные методы оцепления задержат существо, способное принимать десятки обличий, бежать быстрее автомобиля, плавать под водой, летать, не нуждаясь в еде и отдыхе. Не могли же они поставить охранников через каждые 100 метров японской границы. То ли в охотники отбирают сплошных идиотов, надеются, что питаясь ими, оптом поглупеет. То ли я чего-то крупно не понимаю. Надо будет потом у Миши спросить, как такие вещи делаются. Мы не уверены полностью, что это именно оптом. Его особые приметы не зафиксированы, но насколько известно, такие способности есть у него одного. Его клоны распространяются, как эпидемия, пожирая наших людей и принимая их облики. Одного прикосновения к ним достаточно, чтобы началось заражение, а там и ассимиляция. На базе паника, мы не знаем, как глубоко проникло заражение, и кто настоящий зооноид, а кто чудовище. Лицо Баркаса стремительно багровеет от ярости, на лбу набухают вены, но голос относительно спокоен. Только еле слышное рычание на грани инфразвука где-то в глубине грудной клетки выдает напряжение. Перекрыть сообщение между уровнями, минимизировать перемещение на уровнях. Всем разбиться на группы по 10, держаться на расстоянии друг от друга, но глаз не спускать. При попытке сократить расстояние до 3 метров и меньше, открывать огонь по нарушителю. И передать командование в каждой группе людям. Людям, глаз докладчика не видно под очками, но судя по взлетевшим бровям, он явно не понимает, о чем речь. Не прошедшим процессинг, идиот. Аптом может ассимилировать только зооноидов. Поэтому обычные люди, единственные, о ком можно точно знать, что это они. Держите базу любой ценой. Сейчас к вам прибудут лорд Амникулус и лорд Янцуй. Я тоже вылетаю, но буду позже. Интересно, почему эти двое? Ах да, Ли Янцуй, куратор Китая, со своей техникой порталов может мгновенно прибыть куда угодно. А Шин Руби Амникулус, куратор Северной Америки, ему ближе всего туда лететь. Кстати, Аризона, вообще говоря, его зона ответственности. Ох и влетит ему по шее, когда это все закончится. Кстати, а мне что теперь делать? Главный охотник на оптомов по идее тут я. Вот только голос подавать, когда Баркас в таком настроении, как-то неохота. Поглощенный размышлениями, я не сразу замечаю, что с блондином на экране что-то происходит. Челюсть отвисла, изо рта вырывается сдавленный хрип. Очки трескаются, лицо начинает трансформироваться в морду зооноида, да так и застывает уродливым гибридом. Глаза стекленеют. Я уже понимаю, что это значит. Слишком часто видел в аниме. Лицо сминается, как пластилин, который лепит умелые пальцы. Сквозь него проступает совсем другое, лицо темноволосого мужчины с характерным винным пятном через всю левую половину лица. Какая прекрасная компания. Мой создатель и мой самый назойливый враг. Смотрю, я удачно включился в разговор. Кстати, спасибо, что предупредили меня, доктор Баркас. Здесь столько вкусной еды, вы просто не представляете. Вам лучше поспешить, пока я не добрался до уровня с гиперзооноидами. И обязательно прихватите своего цепного пса, а то неинтересно будет. В прошлый раз в Синдзюку мы с ним не договорили. Нет, ну какая все же наглая морда. Уже забыл, как безуспешно пытался смыться от Ниазекстала по всему Токио, и где он шутить-то научился. Пусть и плоско, но будущих гиперов и такому не учит. В него что, тоже попаданец вселился, или он просто объелся зооноидов из внешнего мира, знающих, что такое шутка? Баркас в такой ярости, что вот-вот боевую форму примет, или просто лопнет. Никогда не думал, что у Зоаларда может быть одышка. Впервые я понял, что Экселленс уже глубокий старик. Наконец он берет себя в руки и резким движением выключает видеосвязь. Одобрительно киваю. Все равно ничего толкового Аптом нам сказать не может. С ним нужно говорить на языке вирусов и биолазеров, а обмениваясь сальностями через весь Тихий океан, мы только теряем время и увеличиваем число погибших в штаб-квартире. В отличие от нас, Аптом может делать несколько дел одновременно. Какие будут приказания, лорд Баркас? Вытягиваюсь по струнке, поедая начальство преданным взором. Хаймэм, мне некогда возиться. Поступаешь в распоряжение Пуркстала, он скажет, что делать. Баркас дает отмашку ассистентам отсоединить кабели, и больше не обращает на меня внимания. Других дел хватает. Ли Янцуй прекрасно понимал, что с Аптомом ему придется расправляться в одиночку. Даже Шину из Вашингтона лететь на аризонскую базу почти час, остальным еще дальше и дольше. Но куратора Китая это ничуть не смущало. Одного Зоаларда вполне хватит, чтобы справиться с любым потерянным номером, даже если тот существует в сотнях экземпляров, как сейчас. Первую кампанию клонов он засек еще на крыше базы. Шестеро Вамаров и Гриммель, караулившие небо, никак не отреагировали на его мысленный приказ доложить ситуацию. Более того, их биолазеры засветились, наводясь на Зоаларда. Ли слегка ускорил восприятие левого глаза, и Аптомы замерли, словно погруженные в вязкий кисель. Для правого глаза, смотревшего через изнанку пространства, понятия движения и неподвижности были довольно абстрактны. Этот глаз выходил за пределы эйнштейновской относительности и видел цели, как протяженные сущности в искривленном пространстве времени. Для него не существовало такого понятия, как сейчас, прошлое и будущее были лишь определенными углами взгляда. В силу этого опередить Ли было практически невозможно, даже столь быстрым существам, как Танкрус или Энзайм. Но по той же причине он испытывал некоторые сложности, когда пытался объяснить другим Зоалардам, что именно он видит и как. Даже телепатические образы не помогали. Он сам привыкал к новому восприятию более 30 лет. «Ты хочешь сказать, что видишь будущее?» Снова и снова спрашивали его. «Нет», — устало качал головой Янцуи. «Я хочу сказать, что не вижу настоящего. Не существует этой грани между прошлым и будущим, за которую вы цепляетесь. Есть только непрерывность. Но ты видишь то, что в нашей системе отсчета является будущим». Цеплялся любопытный Баркас. «Не слишком далеко, на 2-3 секунды. Но да, вижу. И нет, я не могу использовать это видение, чтобы изменить будущее и создать парадокс. Точнее, я это все время делаю, но парадокса не возникает. Почему? Пока я неподвижно стою в одной точке пространства-времени, я вижу одну последовательность событий, и могу рассматривать ее сколько угодно. Но стоит мне шевельнуться, как угол зрения меняется, и из него видна уже другая последовательность». Баркас только головой покачал тогда, но отстал. «Ну невозможно объяснить некоторые вещи словами. Жаль, конечно, что Альберт Эйнштейн отказался стать Зоалардом, а ведь предлагали ему». Небрежным движением пространственного клинка Ли начертил перед собой треугольный разрез. Зооноиды выстрелили. Желтые и алые лучи пронзили воздух, и, войдя в портал, вышли, за спинами самих стрелков, где возник второй такой же треугольник. Аптомы рухнули на землю, пробитые насквозь собственными лазерами. Эти клоны были не намного сильнее оригиналов, Аптом не тратил на них много ресурсов при создании. Тем не менее, в отличие от настоящих зооноидов, они не спешили умирать и испаряться. Дыры затягивались прямо на глазах, вот один уже попытался встать. Ли ненадолго задумался. С одной стороны, все обнаруженные клоны требовалось уничтожать полностью, а не просто выводить из строя. С другой, по огневой мощи он значительно уступал большинству собратьев. Шинковать потерянные номера клинками или лазером, пока не исчерпается биомасса, занятие довольно утомительное и требующее времени. а времени у Зауаларда не было. Вышвырнуть их через портал в космос, большинство погибнет в вакууме или сгорит в верхних слоях атмосферы, но некоторые могут и выжить, особо термостойкие и способные долгое время обходиться без кислорода. Конечно, несколько клонов сбежит в любом случае, так что уничтожение основной массы – неплохой результат для одного рейда. Но Ли был китайцем и не знал словосочетания, и так сойдет. Любую работу он привык делать максимально тщательно. Очистку от паразитов, в особенности. Лучше всего, конечно, вышвырнуть этих тварей на солнце, но, увы, расстояние в 8 с лишним световых минут выходило за пределы его возможностей. Дно океана, перепад давления расплющит большинство мутантов, но опять же, не всех. К тому же сквозь портал хлынет такой поток, что пропихнуть туда что-либо будет нереально. Стоп. Поток, а почему бы не заставить это явление работать на себя? Он снова начертил треугольник в пространстве, соединяя пространство штаб-квартиры с магматическим течением километров на 200 ниже. Поспешно отскочил, закрываясь барьером Зауаларда. И вовремя. Струя расплавленных силикатов ударила из портала с такой силой, что смела не только клонов, но и метра на 3 пробила площадку под ними. Рев при этом был такой, что реактивный двигатель пристыженно умолк бы. Растворенные газы взрывообразно высвобождались при падении давления. Ли искренне надеялся, что людей, не прошедших процессинг, поблизости нет, а то придется лечить лопнувшие барабанные перепонки. Для использования внутри базы размеры портала надо будет уменьшить раза в 4. Но неплохое все же оружие получилось. Он закрыл разрез и осмотрел останки клонов. Немногочисленные уцелевшие куски плоти на глазах поджаривались в лавовых лужах. То, что надо, можно приступать к дезинфекции. Поднявшись в воздух, Зауалард беззвучно скользнул к замаскированному входу на верхние уровни базы. Дальше была не война, а рутинная работа. Отразить атаку, рассечь на куски, сжечь куски. Отразить, рассечь, сжечь, отразить, рассечь, сжечь. Дважды клонам удалось подобраться к нему вплотную, но прикоснуться, чтобы начать ассимиляцию, Ли ни разу не дал. Он был быстрее их, намного быстрее, даже самых лучших моделей. Конечно, Баркас говорил, что зоокристалл обеспечивает иммунитет к попыткам поглощения, но лучше не проверять. Воплощение Оптома теперь редко пытались атаковать, они чаще бежали. Только вот от портала не убежишь, будь ты хоть быстрейшим зооноидом в мире. Китаец даже немного насторожился, все шло слишком легко. Не заманивают ли его в ловушку? Был же у потерянного номера какой-то план, когда он атаковал штаб-квартиру. Или он просто не знал способности Ли, и соответственно не предполагал, что Зауалард появится так быстро.